Глава 5. Следующим моим наставником, с которым мне, по-видимому, придется тоже общаться в одиночку, была утонченная, я бы даже сказал, аристократическая женщина примерно 40 лет, которая на своих занятиях пока что занималась отработкой нашего актерского мастерства. Сразу можно сказать, что у большинства с этим проблемы, так как они просто не понимали, чего от них по итогу хотят. Ну а я... Я просто прочитал сценарий и постарался вжиться в тот образ, который хотела увидеть наставница. Вроде даже что-то получалось. Это мне напоминало то задание от мастера Райлина, когда я был вынужден, как оказалось, обвести вокруг пальца его дочь. Интересно, как сейчас там Ванда? А то, по сути, с момента ее отъезда мы и не общались никак, да и я проигнорировал ее приглашение на выступление незнакомой мне группы, которая, как оказывается, очень нравилась Самине. По крайней мере, она пребывала в полном восторге от такого приключения и возможности оказаться за кулисами мероприятия подобного масштаба. Джессика Жозель была очень требовательным наставником и даже ко мне придиралась никак не меньше, чем к остальным, так что я совсем не понимал, зачем меня привлекли к дополнительным занятиям с этой женщиной. «Адриан, а вы очень пунктуальный молодой человек», — обрадовалась моему появлению наставница. Уже то, что она обращалась ко мне по имени, когда наставник Фридхолд исключительно ко всем только по фамилии, даже если у нас в группе было несколько однофамильцев, выделяла эту женщину. Правда, пока оценку преподавательскому составу я не рисковал давать и не понимал, хорошо это или плохо. Смог прийти пораньше, так как предыдущее занятие закончилось чуть раньше наставница. Поклонился я женщине, уже успел заметить, что тут мы не одни. В аудитории с большой сценой как раз для выступлений находились еще несколько студентов академии. И вот они мне были незнакомы. Причем еще и цвета формы лишь у двоих несли на себе красные элементы. Получается, на дополнительных занятиях могут присутствовать учащиеся с любых курсов и групп, или же мы просто еще не проводили такого рода совместных пар? Вот и хорошо, значит, успеешь прочитать сценарий более внимательно. Протянула она мне небольшую книжку со сценарием действий актеров. Причем это был рабочий экземпляр, на котором сразу была помечена роль, которую мне предстоит играть. «Я не уверена, что новичок справится с подобным», — веско высказалась я бы сказал, прямо шикарная брюнеточка, которая, несмотря на свой небольшой рост и не такие уж пышные формы, неизбежно привлекала внимание так и исходящей от нее аурой женственности. Правда, это было слабее, чем в исполнении мастера Маками. Так что лишь на секунду, остановившись на ней взглядом, я стал поспешно погружаться в историю, которая раскрывается в этой небольшой пьесе. Кто бы знал, что я когда-нибудь буду участвовать в столь классических произведениях в роли актера, ни в жизнь бы не поверил. По крайней мере, этот молодой человек понимает, когда следует сосредоточиться на работе, с улыбкой произнесла наставница Жозель. Так что попрошу и остальных быть сегодня повнимательней, даже несмотря на то, что это только тестовый прогон, пока мы не определились с конкретным произведением, которое будем изучать. Дальше началась обычная работа. Уже на первых занятиях нам показали, что именно от нас хотят, и тут я впервые увидел, как один человек, даже не меняя свой внешний вид, умеет практически перевоплощаться. Наставница Жозель была в этом действительно великой мастерицей. Тут можно ожидать, что она начнет отыгрывать различные женские роли, в которые действительно начинаешь верить и даже как-то незаметно сопереживать героине, но она еще и могла изобразить мужские голоса так, что если не смотреть на саму женщину, можно было подумать, что действительно говоришь с мужчиной. По сути, правильно одеть и наложить грим, и вот уже ты ни в жизни догадаешься, что перед тобой на самом деле женщина. Менялось абсолютно все, начиная от голоса и заканчивая пластикой движения. Причем все это происходило без какой-то видимой подготовки, будто наставница переключала у себя внутри какой-то тумблер и надевала новую маску, которая полностью с ней сливалась. Да, с такими талантами она могла бы стать неуловимой мошенницей, которую никто не смог бы даже заподозрить в содеянных преступлениях. И судя по тому, что я понял на этих занятиях, она всех нас подталкивала хотя бы приблизительно к своим возможностям. Вот и приходилось стараться, самому погружаясь в ту роль, что мне выдали. Тут еще проблема в том, что так просто за один прогон сценария не поймешь всех тех внутренних мотивов, которые вели героя, которым я должен стать. Более того, этот герой был второстепенным, и из-за этого многие детали просто опускались в самом сценарии. И все же этого не хватало, чтобы добиться действительно хорошего результата. И приходилось смотреть на происходящие в произведении события глазами других персонажей, чтобы понимать, как именно должен действовать мой герой. Все это здорово напрягало мозги, но в то же время я с удивлением понимал, что это даже увлекательно. Актерское мастерство позволяет тебе прожить, пусть и в короткий момент времени, другую жизнь. А чем это отличалось от тех снов, что порой посещали меня? Пусть там я не всегда мог действовать самостоятельно и чаще всего был безмолвным наблюдателем, но вот чувствовал я все ровно то же самое, что и человек, от лица которого и происходили эти события, все его ощущения в теле и то, как эмоционально он реагирует на происходящее вокруг. Многое из того, что мне снилось, просто не испытать, живя в крупном городе и не испытывая ни в чем нужды или жутких потрясений. Во снах же я мог оказаться буквально в любой происходящей сцене и чувствовать в полной мере то же, что и человек, внутри которого я был. Что это как неполное погружение в сцену? Ведь этого как раз и добивается наставница Жазель. Так что, прогнав сценарий несколько раз во время короткой медитации, я, кажется, лучше стал понимать, как должен действовать мой персонаж. Надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы удовлетворить требовательную наставницу. Джессика всегда с пониманием относилась к тому, что ее студенты редко когда разделяют ее вкусы и интересы, и тем не менее она всегда старалась заставить их увлечься искусством перевоплощения. К сожалению, лишь единицы из обученных ею студентов продолжали заниматься этим и дальше, и она с удовольствием следила за их жизнью. Убийцы, мошенники, защитники – ей была без разницы, какую жизнь вели студенты после выпуска, главное, чтобы они применяли те знания, что она им дала. Да, очень жаль, что немногие понимают, что актерское искусство так тесно связано с боевыми искусствами, ведь все боевые искусства в основе содержат подражание чему-то еще – природе, животному, другому человеку. На сцене же актер становится другим человеком, будто влезает в его шкуру, и что это, если не истинное подражание другому? Только настоящий актер сможет понять другого человека за короткое время и не только понять, но и примерить его жизнь на себя. Все это дает возможность быстрее найти слабые и сильные стороны противника и добиться успеха практически в любой битве. И это не говоря о более высоком прогрессе изучения боевых искусств других людей. Было 5 лет назад у нее 2 замечательных учеников, близнецы, парень и девушка, которые именно в последнем преуспели больше всего, пусть и никогда этого не демонстрировали, пока учились в академии. Они прибыли сюда благодаря удаче, практически ничего не понимая в боевых искусствах. Но вот актерское мастерство было на такой высоте, что уже спустя год они могли без ошибок повторить любое увиденное ими движение. Оставалось только оттачивать этот навык и научиться его применять в любой ситуации. Джессика этого добилась, чем по праву гордилась. Близнецы стали лучшими в своем выпуске и при этом занимали лишь середину рейтинга. Они настолько хорошо впитали ее искусство перевоплощения, что даже при всех своих достижениях не выделялись среди остальных учащихся, которые даже не подозревали, что это лишь маски. Просто умелые маски, которые они удерживали на своих лицах до самого конца. Вот и сейчас женщина наблюдала, как студенты разных годов пытаются разыграть одну из любимых ею сцен. Да, здесь были настоящие таланты, как, например, София, которая обладала женственной энергией, недоступной очень многим девушкам. Ей, по сути, ничего и не надо делать, чтобы привлекать к себе внимание. И в то же время для нее это было проблемой, так как она до сих пор не смогла научиться полностью контролировать свою ауру, из-за чего мальчишки рядом с ней, которые не обладали достаточной силой воли, просто попадали под ее очарование. Это мешало процессу, но Джессика была терпеливой наставницей и просто заставляла студентов начинать все сначала. Все неожиданно изменилось, когда на сцену вышел Адриан. Он должен играть всего лишь второстепенного персонажа, который помогал своими действиями продвижению главного героя и открывал глаза ему на ряд вещей, которые тот просто не замечал. В общем, пусть и относительно важная, но ничем не примечательная роль. Вот только взгляд невольно приковывался к этому студенту. Мацари играл именно так эту роль, будто он и являлся этим персонажем. Именно так женщина представляла его, когда читала пьесу и до сих пор не могла увидеть, чтобы ее видение совпало с тем, что показывают на театральных представлениях по этой пьесе. Более того, игра Адриана была настолько безупречной, что он невольно оттенял игру остальных актеров, а сам выдвигался на первый план. Понятно, что он просто на их фоне выделялся, но это все равно было его просчетом. Похоже, обучать такого талантливого студента будет интересно. Очень интересно, благо есть что еще изменять. Где же он успел развить такие таланты? Или же это природное мастерство, что доступно лишь единицам? В любом случае, Жазель была наставницей в Академии Пардес, и она могла спокойно продолжить приглашать столь интересного студента на дополнительные занятия, да и ей не помешает такой новичок в группе, чтобы воплотить в жизнь произведение по ее собственным сценариям. Наконец-то в этом году в Академии учится достаточное количество талантливых ребят, чтобы это наконец-то реализовать. А пока можно посмотреть за игрой студентов и хоть немного расслабиться, прежде чем приступать к работе над оттачиванием их мастерства.